«Жители вашего мира придумали страшное оружие», — уважительно сказал сержант Хаут, посмотрев на результат работы Горыныча. «В воздухе кружились клочья пепла, а от твари остались только обугленные комки с потемневшими имплантами. Дроиды рассыпались по пещере, а бойцы замерли за подрагивающей тушей самоделки». «Аборигены планеты Грязь давно уже освоили множество методов истребления себе подобных. На каждого хитрого жука у нас найдется свой способ его убить». «Чего мы ждем?» — недовольно поинтересовалась Адиль. «Вперед! Жечь непокорных!» «Вообще-то это были безобидные рабочие, вроде наших дроидов. Сейчас попробуем выманить сюда действительно опасных гадов», — пояснил Алекс. «Тут удобное место для обороны. Один вход, один выход, и наш Горыныч поджарит всех жуков, которые сюда сунутся». Капитан задействовал свои способности и наблюдал за суетой тусклых сгустков. Похоже, хозяева только сейчас сообразили, что к ним пожаловали незваные гости. Отметки пришли в движение, вытягиваясь в длинные цепочки. Однако одно скопление оставалось на месте. «Вот ты где, главный жук!» — прошептал землянин, продолжив следить за тварями. Они разделились на шесть отрядов. Первый выдвинулся вперед, а остальные начали обходить с других сторон. Две группы приближались снизу. «Уходим на поверхность!» — скомандовал капитан, разорвав контакт. «Горыныч и дроиды остаются!» Бойцы, не задавая лишних вопросов, бросились назад. Первым двигался Алекс, ухватив за руку свою женщину. Количество выдвинувшихся навстречу тварей совсем не радовало. План операции трещал по швам. Предполагалось, что жуки будут тупо переть по туннелям, подставляясь под выстрелы, а головорезы и дроиды будут их крошить. Однако главный жук планировал маневры и атаку со всех сторон. Капитан опасался, что такая толпа просто завалит штурмовой отряд своими телами. Да и различать жуков он пока не научился. Тусклый сгусток мог быть безобидным рабочим или же здоровой бронированной тварью габаритами чуть меньше бегемота с плазменными пушками и генератором щита в брюхе, не считая разных промежуточных вариантов, вроде быстрых стрелков или жуков ближнего боя, с лапами-клинками. Двигаясь по туннелю к выходу, Алекс переключал камеры дроидов и, наконец, увидел первую волну. В помещении с Горынычем вспучился пол, и твари хлынули потоком. Огнемет закашлял, распыляя горючку, а импульсники боевых роботов открыли огонь, сметая первые ряды жуков. Алекс перешел на бег, выхватывая только отдельные куски трансляции. Сероватые панцири рабочих лопались комками слизи, а силовые экраны боевых особей расцветали всполохами попаданий. Жуки стреляли в дроидов, но те смещались к выходу, прикрывая отход. Две камеры уже погасли. Ходячий танк «Адиль» оказался погребен под слоем вяло шевелящейся массы жуков-рабочих. Заработали плазменные орудия дроида, и от нападающих полетели горелые ошметки. В середине кучи из гадов ворочалось что-то большое и пятнистое, но капитан не стал разглядывать врагов, на бегу отдавая команду разряднику Горыныча. Мешанину из вспышек и полосующих панцирей лучей затопило огнем, и еще несколько камер боевых дроидов отключились. Отряд организованно отступил к десантному модулю. Последними вернулись пятерки бойцов, блокирующих ответвление. Однако жуки на поверхность не полезли. Знакомство с пульсарами не прошло для них даром. «Вот и все», — пробормотал капитан, когда последняя камера погасла. Здоровая пятнистая тварь и два десятка пауков, защищенных силовыми экранами, успешно пережили обстрел импульсниками и очищающий огонь. Воинство жуков расправилось с последним дроидом. Блестящий краб Тесом 4Р протянул дольше всех, но вскоре и он затих, пораженный несколькими плазменными зарядами. Отдав приказ на подрыв Горыныча, капитан мрачно покосился на бойцов. «Уходим. Эти гады нам пока не по зубам». отдал приказ Алекс, и транспортный луч потащил десантный модуль к блестящей черточке Люпуса,